Глава 33. Вой утих. Почти все утропии в Цитнопеше перестали существовать. А значит, обратного пути нет. Мертвый город остался без защиты, а местные чары без подпитки черным эфиром перестанут действовать. Скоро и весь Грумхуб лишится своей защиты, и попасть в него сможет любой муравей. А Грен Орелия не станет недооценивать муравьев, когда речь идет об их количестве. Грен по старой привычке хрюкает. Все верно. Грумхуб умер не случайно. Цитнопеш был разрушен не жителями этой некогда великой страны. Все это смел с лица Варгарона он. Орелия касается дверной ручки, и та отзывается теплом в его руке. То, что казалось обычной дверью, на самом деле было мощным защитным плетением 10-й ступени. Попасть в эту башню мог только сам Орелия. Сегодня это случится. Посвистывая, он поднимается по спиральной лестнице из подсобки. Если подниматься другими путями, то можно остаться тут навечно. Даже у самого Грена не выйдет выбраться из собственных ловушек. Их не обезвредить, только избежать. Знание о том, как попасть наверх, вернулось к нему из перстня первого. Башня никогда не пустила бы неполноценного Грена Орелию. Наверху он выдыхает. Наконец-то. Большая овальная комната, полностью белоснежная. Ни пыли, ни грязи. Как и в тот день, когда он создал это место. В центре расположена большая арка из меридрина, металла, не существующего ни на Земле, ни здесь. Да и вообще он есть мало где во Вселенной. Свойства металла заключаются в том, что чем сильнее на него воздействуешь, тем крепче он становится. Грен с большим трудом нашел это чудо. Такая же арка расположена на Земле. Спрятана очень надежно. Именно через эти ворота магия и попадает на Землю, а технологии сюда. Орелия с ностальгией вспоминает, как он возвел эти чудеса Вселенной, и у него ничего не получилось. Магия не хотела уходить в технологический мир. Контакта не было. Тогда-то ему и пришлось заключить несколько не самых приятных сделок с паучихой, чтобы та запустила метеорит с эфиром на Землю. Арки заработали только после того, как Варгарон почувствовал на Земле частицу своей магии. А сейчас эта связь почти пропала. Еще немного, и тонкая нить между мирами оборвется. Все потому, что Земля снова отказалась от дара магии из-за Иешуа. И теперь, когда Орелия стал первым воплотившимся богом с силой самого времени, он сможет все исправить. Он восстановит связь и будет экспериментировать с двумя мирами столько раз, сколько потребуется. Манипулируя временем, он будет сотни и миллионы раз уничтожать брак, выжигая его до тех пор, пока не решит, что вот теперь хорошо, теперь все. Вы мудрые, благоразумные и логичные. Вы не остановитесь и будете развивать свой прогресс бесконечно долго. Тогда он и отдохнет. Может, через миллион лет, а может, через миллиард. Грен Орелия тянет руку к арке и произносит, сам того не желая: «Я муравей!» «Невозможно!» Давным-давно. Царство Ньорд. Где-то очень глубоко под землей. Темная пещера. Сталактиты. Писк и стрекот странной подземной живности. Лимба работает. Я это чувствую. Костя скоро попадется в ловушку и перестанет возвращаться к контрольной точке при малейшей опасности своим планом. Эйн Соф сверлит меня тяжелым взглядом. «Я скажу, пока могу, Римус Галян. Скажу, что сейчас я должен сделать выбор. Либо остаться в Аргоне и помогать тебе с проклятым, либо отправиться на Землю и спасти ее, как мне и приказала моя богиня». «Жую жареную летающую сосиску. Если не вдыхать аромат, то она весьма вкусная. Киваю». «И ты выбрал остаться здесь?» «Да». «А Земля погибнет?» «Скорее всего. Варгон более древний и значимый мир. И я останусь здесь, даже если для этого придется отречься от моей богини. Что ты думаешь об этом, Римус Гален? Мы в Нью-Йорке. Здесь тебя не слышит твой проклятый, а меня моя богиня. Откусываю еще кусок, жую. Больше перевариваю информацию, чем мясо. Отправляйся на землю. Я тут разберусь. Впервые за долгое время пребывания в Нью-Йорке Эйнсов позволяет себе эмоцию и приподнимает левую бровь. Спрашиваю. Ты же этих слов от меня ждешь? Зачем еще ему мне все это рассказывать? Эйнсов не начинает разводить спектакль. Каждый вопрос по делу. Какой у тебя план? Сложный, честно отвечаю я. И без понятия, получится ли. Знаешь, что он задумал? Конечно. Все очевидно с самого начала. Я прислушиваюсь к его шуткам, но не верю, когда он говорит что-то серьезно. Но он считает, что я во всем ему не верю. К моей радости врать всегда он не может, если хочет добиться цели. А цель у него довольно простая. Он постоянно куда-то меня направляет. Значит, ему нужно, чтобы я куда-то пришел. Скорее всего, это Грумхук. Слишком часто он о нем говорит. Что еще? Выплевываю косточку. Он все время пытается сделать меня физически сильнее. Придумывает какие-то испытания, раздает подарки. Но делает это постепенно, аккуратно, не спеша. Хотя мне кажется, что ему достаточно чихнуть, чтобы я силой мысли разносил города. А для чего запертым в тюрьме говорящим черепам так стараться? Очевидно, для чего. Учитывая, что происходит со мной, рано или поздно он захватит контроль над моим телом. Я чувствую его влияние каждый день. То есть ты это прекрасно понимаешь? Разумеется. Тогда почему ты продолжаешь потакать ему? Потому что если на моем месте окажется другой, то кости его быстро сломает, и все станет только хуже. Не знаю точно, что он задумал, но, скорее всего, ничего хорошего всему Варгону. А значит, и мне. А тебя, значит, не сломает. Пожимаю плечами. Сломает, конечно, но на моих условиях. Что ты имеешь в виду? Благодаря Лимбо я смогу закрываться от него еще лучше. Забавно. Кто-то из создателей этого плетения такое предусмотрел. Знаешь что-то об этом? Моя богиня заметила, что ты можешь ненадолго прятать свое сознание от него. Потому пожертвовала частью своей силы, чтобы добавить в Лимбо усиление этой твоей способности. Но ты не можешь закрываться от него долго. А если будешь злоупотреблять, то он в ответ будет сильнее сопротивляться. Верно. Примерно час Костя меня не видит и не слышит. Он думает, что я использую это время для того, чтобы отдохнуть от его болтовни, поспать или просто заняться сексом. Именно поэтому он сопротивляется не сильно. Притворяться дураком легче, чем умным. А эффект часто лучше. Эйнсов некоторое время молчит, пристально наблюдая за тем, как я поглощаю сосиску с крылышками. «Расскажи мне все, что ты уже сделал и что планируешь сделать в будущем». Отбрасываю в сторону недоеденную сосиску, пристально вглядываюсь в его глаза.